Ночь на 24 июля. Дождь, гроза, посвежение атмосферы. Ничего не видела, кроме обычных синих и серебряных искр, и почти ничего не слышала. Две фразы утром не записала и сейчас забыла. Две ночи тому назад было странное явление. Я закашлялась и испугалась звука своего кашля. Мне казалось, что... закашлял кто-то другой. Настолько звук был чужд, и как будто раздался вне меня, в отдалении. Редко замечаю, когда нахожусь в сосредоточении. Все обычные звуки значительно усиливаются, если хочу заметить их. Днем душно, но, несмотря на это, много писала. К вечеру чувствовала усталость. Вечером во время музыки иногда получаю воздействие лучей владыки, но очень мимолетные. Беседа закончилась утверждением владыки 24 июля как праздника. Достиг изоляции. И только высшие сферы оповещаются. Высшие сферы получают огненные таинства, и сообщение о таинстве проникает только в наивысшие сферы. Не нужно сгореть. Говорю себе, сияние жизни ждет. Нашему Фуяме шлем луч. Цикл бытия кончается, и велико последнее завершение. Занесено давно, но сегодня занесено огнем. Занесено в книгу «Жизнь огненным током, видимым явленным владыком».